Что, если он и в самом деле понемножку влюбляется в нее? А что, если эта невинная игра обернется против него самого? Она по-прежнему считала, что он пресыщен своими победами. Но, может быть, он вовсе не столь тщеславен, а гораздо проще, чувствительнее. Странно, что именно его красота вредила ему в ее глазах. Она находила его слишком красивым, чтобы быть искренним. Если все это так, то она сделала глупость, встретившись с ним. Лучше уж было отказаться. Он подозвал гарсона и молча вертел в пальцах стакан. Он вдруг умолк. Она положила ладонь ему на руку. «Не обижайтесь, Симон. Я спешу. Меня ждет Роже». В тот вечер в Режине Симон спросил ее: «Любите ли вы Роже?» Что она тогда ответила? Она уже не могла вспомнить. Во всяком случае, надо, чтобы Симон знал. «Ах да, Роже», — произнес он, — «мужчина до мозга костей. Блеск, а не мужчина». Поль не дала ему договорить. «Я его люблю», — сказала она и почувствовала, что краснеет. Ей самой показалось, что она произнесла эту фразу слишком театральным тоном. «А он?» «И он тоже». «Ну, конечно. Все к лучшему в этом лучшем из миров». «Не играйте в скептицизм», — ласково посоветовала она. «Рано вам. Сейчас вам положено быть легковерным, быть...» Он вдруг схватил ее за плечи и с силой тряхнул. «Не смейтесь надо мной, прекратите со мной так разговаривать». «Нельзя все-таки забывать, что он мужчина», — подумала Поль, стараясь высвободиться. «Сейчас у него по-настоящему мужское лицо, лицо униженного мужчины, ведь ему не 15, а 25». «Я смеюсь вовсе не над вами, а над вашим поведением», — мягко сказала она. «Вы играете». Он разжал пальцы, вид у него был усталый. «Верно, играю», — согласился он. «С вами играл молодого блестящего адвоката, играл воздыхателя, играл балованное дитя. Словом, один бог знает что. Но когда я вас узнал, все мои роли для вас. Разве, по-вашему, это не любовь?» «Что ж, неплохое определение любви», — улыбнулась она. Разговор не клеился, оба смущенно замолчали. «Я предпочел бы разыгрывать роль страстного любовника», — сказал он. «Я же вам говорила, я люблю Роже. А я люблю мою маму, мою старенькую няньку, мою машину». «При чем здесь это?» — перебила она. «Ей захотелось встать и уйти. Этот слишком юный хищник, как он-то может разобраться в ее истории, в их истории, в этих 5 годах радости и сомнений, тепла и мук? Никто не в силах разлучить ее с Роже. Такая волна нежности и признательности за эту уверенность затопила ее, что она невольно схватилась за край стола. «Вы любите Роже, но вы одиноки», — сказал Симон. «Вы одиноки. В воскресный день обедаете одна. И, возможно, даже вы часто спите одна. А я спал бы рядом. Я держал бы вас в своих объятиях всю ночь и потихоньку целовал бы вас, пока вы спите. Я еще могу любить. А он уже не может. И вы сами это знаете». «Вы не имеете права», — проговорила она, подымаясь. «Нет, имею право так говорить. Имею право влюбляться в вас, отнять вас у него, если только смогу». Но Поль была уже далеко. Он поднялся, потом снова сел, охватил голову руками. «Она мне нужна», — думал он.